Борьба армянского народа против агрессии сасанидов. Армения в период возобновления Римско-Персидской войны. В 359 году возобновляются военные действия между Римом и Ираном, Персия. После ряда поражений, понесенных римскими войсками от персов, император Констанций II в 360 году прибывает на восток, чтобы лично возглавить военные действия. Император приглашает Аршака II в Кесарию Каппадокийскую, где был обновлен армяно-римский союз, скрепленный браком царя Аршака с Олимпиадой из императорского рода. По возвращении в Армению начинается новый период внутриполитических осложнений, в конечном итоге повлиявших отрицательно на армяно-римские отношения. Первая жена Аршака, царица Паранзе, не смогла смириться с присутствием чужеземки, римлянки Олимпиады, несмотря ни на какие политические мотивы. Один из слуг Паранзем отправляет Олимпиаду. В течение Персидско-Римской войны римляне наносят поражение персидским войскам, и новый император Юлиан Отступник во главе римских легионов почти достигает Ктесифона, Тисбон, однако он неожиданно терпит поражение и умирает от полученных ран. Иовиан, ставший императором в 363 году, спешно заключает с Шапуром II мирный договор, который римский историк Аммиан Марцеллин IV век назвал постыдным. Рим не только уступил Ирану северную Месопотамию с городом Несибиным, но и обязался не помогать Армении в случае войны между Арменией и Ираном. Спустя год Шапур II не замедлил вторгнуться в Армению. Нашествия персидских войск продолжались в течение 365-367 годах, вследствие которых были опустошены плодородные долины и разорены города Армении Арташат, Вагаршапат, Кервандашат, Ван. Многие городские жители были уведены в плен в Иран. Во время одного из таких нашествий армянские войска во главе с Васаком Мамиконяном разбивают врага и освобождают пленных. Были освобождены также останки армянских царей, могилы которых в Высокой Армении захватчики раскопали, говоря, что они увозят в Персию эти останки, чтобы слава армянских царей вместе с храбростью перешли в их страну. Васак Мамиконян перезахоронил царские останки в селе Ахдзек на склонах Арагаца. Сопротивление армян нарастало, и Шапур, видя, что не может добиться успеха, прибегнул к коварству. Армянского царя Аршака II из парапета Васака Мамиконяна он заманил в Ктесифон под предлогом заключения мирного договора. Непреклонный Спарапет, неоднократно дававший отпор персам, был жестоко замучен и убит. Аршак же был заточен в замок Забвения в глубине Ирана, где и покончил жизнь самоубийством. Героическая борьба армянского народа. Армянский народ продолжал борьбу против захватчиков, разорявших и грабивших страну. Царица Паранзем руководила борьбой из неприступной крепости Артагерс, где с ней был ее сын, царевич Пап. С парапетом армянских войск стал сын Васака Мамиконяна Мушех. Началась героическая оборона крепости, которую в течение года осаждали войска Шапура. Паранзем успела отправить Папа из Артагерса в Римскую империю. Несмотря на постыдный договор, у армян была надежда на помощь от Рима ввиду обострения римско-персидских отношений. Тем временем силы осажденных, оказывающих героическое сопротивление, истощились, и Шапур, коварством захватив крепость, подверг армянскую царицу мучительной смерти. В период сасанидской агрессии вследствие дестабилизации политического положения некоторые армянские окраинные области отпали от царства Великой Армении. Благодаря борьбе армянского народа во главе с Мушером Мамиконяном эти области вновь были возвращены в состав царства Великой Армении. Спарапет Мушех Мамиконян вначале укрепил южные рубежи и оставил 30-тысячное отборное войско в Ганзаке, к юго-востоку от озера Урми, который является границей между Персией и Арменией, повествует историк V века Павстос Бузант. Мушех Мамиконян, как отмечает историк, восстановил древнюю границу царства Великой Армении, также и на севере по реке Кур с Алуанком, Кавказская Албания и Иверией. Согласно Павстосу Бузанду, Мушех восстановил границу и сделал реку Кур границей между нашей страной и Алуанком, как было прежде, а также продвинулся до древней границы, которая существовала между Арменией и Иверией, то есть великой реки Кур. Освободительную борьбу армянского народа возглавили прибывший с римским вспомогательным войском пап Испарапет Мушех Мамиконян. Персидские войска были изгнаны из Армении. Пап вступил в Арташат вместе с Мушехом Мамиконяном. Одержавший победу армянский народ провозгласил папа царем Великой Армении. Шапур II сделал еще одну попытку, чтобы завоевать Армению. Персидская армия вторглась в страну и достигла подножья горы Непат. В Дзиравской битве 375 года враг был наголову разбит. Во время сражения католикос Нерсес I Великий воодушевлял армянскую рать. Армения была полностью освобождена. Политика и реформы папа. Несмотря на недолгое царствование, царь-пап проявил себя талантливым государственным деятелем и полководцем, истинным патриотом и энергичным реформатором. Пап проводил активную внешнюю политику, стремясь обеспечить безопасность страны. Во внутренней политике пап в первую очередь стремился урегулировать отношения государства с церковью, национализировав церковную иерархию, что не сказалось отрицательно на вероисповедании армянской апостольской церкви. После смерти католикоса Нерсеса I Великого пап назначил католикосом Шахака из рода Албионидов. Он не был отправлен в Кесарию Каппадокийскую для рукоположения, как это происходило до этого. Тем самым пап отстоял автокефальность армянской церковной иерархии. В процессе притворения церковной реформы пап вновь ввел часть церковных земель в царские владения, сократил число служителей церкви, упразднил церковную десятину. Родственники церковнослужителей, освобожденные до этого от военной службы, должны были служить в армии. Эти мероприятия способствовали накоплению экономических ресурсов для активного проведения военной реформы. С целью повышения обороноспособности страны пап довел численность армянской конницы до 90 тысяч. С восстановлением оборонной мощи Армении царь-пап все более укреплял ее независимость, что не входило в планы империи. В особенности не ускользнуло от внимания императора Валента стремление папы в политических интересах Армении наладить отношения с Ираном. Валент прибывает в город Тарс в Киликии и приглашает к себе папа якобы для совещания. В последний момент, узнав о готовящемся против него заговоре, пап с большим трудом избегает ареста и возвращается в Армению. Однако Валент не отказывается от своего намерения. По его приказу командующий римским легионом Троян завлекает папа на пир, во время которого его коварным образом убивают. Об этом злодейском убийстве с содроганием и глубоким осуждением пишет Аммиан Марцеллин, который характеризует папа как скромного человека, ставшего жертвой коварного заговора. Армения в последний период царствования Аршакидов. На престол царства Великой Армении вступает племянник папы Вараздат. Царь Вараздат целеустремленно продолжал самостоятельную политику папы. Империя не поддержала политику Вараздата, а враждебно настроенные сасаниды в каждом его шаге видели угрозу своим интересам в регионе. Внешнеполитические давления держали страну в крайнем напряжении, вследствие чего Вараздат был вынужден искать убежище в пределах империи. Он стал чемпионом Олимпийских игр. В 378 году на престол Армении вступил сын папы Аршак III. Его царствование проходило в крайне неблагоприятной для Армении международной обстановке. В 384 году начинаются римско-персидские переговоры, касающиеся раздела царства Великой Армении. В 385 году в Армению прибывает находившийся до этого при персидском дворе Хосров IV из армянского царского рода Аршакуни и вступает на престол царства. Аршак III был вынужден удалиться в западную часть страны. Вследствие раздела Армении между Римской империей и Сасанидским Ираном три четверти территории царства Великой Армении остались под влиянием Ирана, а одна четверть – под влиянием империи. После смерти Аршака III, 387 год, Римская империя в западной части Армении упразднила царскую власть, а в качестве правителей назначала должностных лиц с титулом комит, комс. Находившаяся уже до этого в пределах имперского правления Малая Армения в 386 году была разделена на Первую Армению, центр Себастия, и Вторую Армению, центр Мелитене. Северные области западной части Великой Армении в римских источниках продолжали называться Великая Армения или Внутренняя Армения. В южных же областях сохранялась самостоятельность армянских князей, нахараров, которые в римских источниках называются сатрапами. Царь восточной части Великой Армении Хосров IV, в согласии императора Феодосия I Великого, царствовал над обеими частями Армении. Хосров в сложнейшей политической ситуации пытался проводить независимую политику. Армянским католикосом он назначает Саака Партева, сына Нерсеса I Великого. Самостоятельность царя Хосрова вызвала враждебность персидского царя Шапура III, по приказу которого армянского царя арестовывают. Смелая попытка армянских князей Шаварша Камсаракана и Паркева Аматуни освободить Хосрова окончилась неудачей. Хосрова уводят в Иран, и вместо него в восточной части Армении царем назначается его брат Врамшапух Аршакуни. Годы его царствования были мирными и ознаменовались созданием армянских письмен святым Мисропом Маштоцем. После смерти Врамшапуха, ввиду того, что его сын Арташес был малолетним, по просьбе армянских нахараров персидский царь Ездегерд I, 399-420 года, на престоле Армении восстанавливает Хосрова IV, который, однако, через 8 месяцев умирает. Ездегерд I назначает своего сына Шапура царем Армении. Армяне, не смирившись с создавшимся положением, поднимают восстание, которое возглавил Нерсес Чичракаци. Сасаниды были вынуждены согласиться на смещение Шапура с армянского престола. В Армении воцарился сын Врамшапуха Арташес, который оказался последним представителем династии армянских аршакидов на престоле царства Великой Армении. После него, с прекращением династии армянских аршакидов, 428 год, армянская государственность, уходящая своими корнями вглубь веков, вступила в период серьезных испытаний, когда для восстановления армянского царства потребовалась самоотверженная борьба против чужеземных завоевателей на протяжении более чем 4,5 столетий.